никто не стал спорить. Это были азы. Если мы вычислим заказчика, то, возможно, сумеем вычислить и наивыгоднейший момент совершения убийства, и, вероятно, его способ. Уже одно это — большая часть дела. «Есть еще в-шестых!» Своим обычным, чуть дребезжащим голоском дополнил список Терентий Семенович. «Покушение может быть спланировано и осуществлено группой скользунов из пока неизвестного нам мира. С целями, ну, тут я могу накидать десяток вариантов. Сделать?» «И немедленно!» «Постойте!» — встрепенулась Юлия. «Президенты должны подписать какой-нибудь важный договор?» «Только протокол об углублении сотрудничества, больше ничего. Общие фразы, никаких реальных дел. Обоим президентам эта встреча нужна только в рейтинговых целях». Юлия разочарованно замолчала. Понятно, она хотела сузить временные рамки возможного покушения. Не вышло. Президента-гостя совсем не обязательно должны были шлепнуть до подписания им документов. Что-то вдруг запищало. Замигал красный фонарик на предмете, зажатом в руке фола робуса, который я было принял за обыкновенную зажигалку. Что ж, и на старуху бывает проруха. Мне ли не знать, что обитатели радости не курят? Они предпочитают жевать какую-то дрянь, а не вдыхать дым. «Движение на периферии», — сказал фола робус. Балыкин посмотрел на меня, и я кивнул. «Посмотрю, мол». Хотя на его месте я послал бы Степана, а на месте скользунов с радости, прибывших сюда раньше нас, окружил бы территорию не только сигнальными устройствами, но и видеонаблюдением. Склад, где для нас оборудовали временную штаб-квартиру, имел только один вход, он же выход. Широкие ворота из гофрированного металла, откатывающиеся по направляющим, но сейчас закрытые. В воротах узкая дверь с застекленным окошечком. Не очень удобно для штурма, но и мы внутри, как в мышеловке. Если нас уже пасет какая-нибудь из местных служб слежения за всеми и друг за другом, то руководитель ее оперативной группы наверняка сбит с толку, либо считает нас полными идиотами, либо предполагает ловушку. Пожалуйста, думать так дозволяется. Плохо только, если он скользун или осведомлен о скользунах. Тогда он способен сделать правильные выводы. А почему, собственно, сигнализация не могла сработать на бродячую собаку? Или даже на пролетевшую ворону? Прежде всего, я нашел рубильник и обесточил складское помещение. Затем осмотрел окрестности склада сквозь окошечко и прибор ночного видения. Ночь. Пусто. Никого. Мерно качались под ветром жестяные фонари на высоко подвешенном кабеле. И вместе с ним качались тени. Кому придет в голову шляться по промзоне среди ночи? Здесь холодно и неуютно. Наверное, где-то есть охрана, которая может выстрелить без предупреждения. Нет, нет, никто посторонний не слоняется по территории. Разве что воры, собирающиеся подломить какой-нибудь склад, но нам они не опасны. Конечно, я не вышел наружу. Даже за дверную ручку не взялся. Я просто прикинул направление на ближайшие кусты и расстояние до них, после чего сообразил, какой из смежных с малиной миров наиболее предпочтителен для моих целей. Скользнул и сразу понял, что скользнул неудачно. Вокруг меня громыхало и лязгало. Было жарко, шипел пар, воняло железной окалиной. Мне был нужен пресловутый лесопарк или хотя бы пустырь, чтобы, перебежав куда надо, вновь скользнуть в малину. А я вынырнул в цехе. Мимо меня по прокатному стану с грохотом ехал добела раскаленный лист стали. Ладно, могло быть и хуже. Мог бы, скользнув, оказаться прямо внутри Мартена. Веселенькая перспектива. Хотя, если выбирать между Мартеном и колонной для производства серной кислоты, я, пожалуй, выберу Мартен. Кажется, меня пока не заметили. Зато я заметил двоих. Рабочего в козловом кране и диспетчера в будке. Прикрываясь прокатным станом, я перебежал на полусогнутых почти в то место, какое себе наметил. Последние шагов 10 прошел, не скрываясь, и исчез, не дождавшись ничьего крика. Возможно, меня не успели заметить. Возможно, заметили, но не обратили внимания. А что шел какой-нибудь тип, да вдруг исчез, так это глюк. Насмотришься за смену на раскаленный металл, еще и не такое померещится. Никто не захочет плодить нездоровые сенсации. Обратно я скользнул удачно. Как раз очутился в глубокой тени и притом за кустами. Хотел было сделать шаг и понял, что шевелиться не надо. Даже дышать надо не глубоко и через раз. Я был не один. Шагах в пяти от меня, почти сливаясь с кустами, лежал плотный мужик в зимнем камуфляже, имея при себе устройство, чрезвычайно напоминающее автомат. Я не издал ни звука, но все же он начал поворачивать голову в мою сторону. Уловил, гад, отточенным звериным чутьем мое присутствие. Может быть, каким-то боком правы те, кто, вопреки азам оптики, уверяет, что человек способен ощутить затылком чей-то взгляд. Я вновь скользнул. На сей раз не было никаких сюрпризов. Я не упал ни в электролитическую ванну, ни в кислородный конвертер. Я вообще оказался вдали от всяких технологий. Светило солнце. Мир был сдвинут по времени. И среди кустов акации паслись носороги. «Нет, лучше динозавры! Большие, утконосые и глупые! Дураки дураками! Ходячий мясной склад! Стадо гадрозавров с детенышами! Наверное, травоядные ящеры не обратят никакого внимания на моего Вовочку, поскольку привыкли опасаться только существ размером с грузовик. А может быть и наоборот, встанут в оборонительный круг и давай размахивать во все стороны хвостами». Удар хвостом отличается от капли никотина только тем, что убьет лошадь сразу, а не постепенно. Вовочке придется далеко обходить утконосых. А тут как раз из засады выскочит голодный тиранозавр. Не беспокойтесь. Плохо придется гадрозаврам, а не Вовочке. Он отделается лишь совсем коротким кроссом по пересеченной местности и спешно ускользнет в малину. Настолько спешно, что сделает это в прыжке и обрушится на бетонный пол в пустом складе. После чего отряхнется, зайдет в контору и сообщит как бы между делом. «У нас гости». «У нас уже гости». «Кто?» «Не представились. Чего хотят, сами, думаю, скажут. Но мы блокированы». Никто и не подумал тревожиться. Лишь Терентий Семенович пододвинул к себе свою технику, чтобы ее можно было разом схватить в охапку. Скользуна можно убить только из-под тишка. Информированный скользун — неуязвимый скользун. Вряд ли те, кто нас блокировал, кем бы они ни были, сразу начнутся стрельбы на поражение. Но даже и в этом случае у нас есть уйма времени, чтобы смыться и продолжить работу в другом месте. «Гадость это ваша малина», — только и сказал Балыкин. «Ставлю метку. Буду править рукопись, пока еще довольно конспективную. Обязательно порассуждаю в этом месте о связи между малиной и землей. Вообще-то приятно, что мы не лишены недостатков отчасти из-за того, что на нас влияет еще менее благополучный мир. Сами по себе мы не такие уж плохие. Людям это понравится. С другой стороны, непонятно, почему вороватая и недееспособная в перспективе цивилизация малины еще шевелится, попискивает и даже может устроить ядерную войну. Почему она давным-давно не выродилась и не развалилась? Где в коррумпированном до предела обществе стимул для борьбы с коррупцией? Запишем это в загадки. Сама малина — дрянь, но, может, на нее положительно влияет какой-нибудь продвинутый суперфункциональный мир? Пусть так. Подвернется случай сказать об этом — скажу. А не подвернется — тоже ладно. Зато будет повод вложить в чьи-нибудь уста несколько мужественных слов о том, что какова бы ни была матрица влияния, мы, люди Земли, будем ничуть не лучше поганых аборигенов малины и вдобавок последними слабаками, если допустим, ну и так далее. Пока я бегал и скользил, они существенно продвинулись. Я не стал мешать им просьбами ввести меня в курс дела, а просто начал слушать. И вскоре многое понял. До 10 часов 30 минут обоим президентам полагалось находиться в своих резиденциях. Президенту Рашки в пародии на Кремль, расположенный вдобавок не на Боровицком холме, а на Швивой горке. А гостю с супругой и целой толпой охраны в целиком снятой гостинице по ту сторону реки. на 11 часов в Кремле, ладно уж, буду называть его так, намечается дружеский ланч с 5-минутным допуском тщательно отобранных фотокорреспондентов и съемочных групп правительственных телеканалов, после чего у президентов должны были состояться 3-часовые переговоры с глазу на глаз. В 14:30, или, может быть, несколько позже, если переговоры затянутся, оба президента должны выступить перед прессой с коротким обращением. В 15 часов — обед. С 16 до 17 президент-хозяин знакомит президента-гостя и его супругу с достопримечательностью Кремля на Швивой горке близ Яузы. Среди оных — пахан-дудка, служившая некогда сигнальным устройством и накачиваемая мехами при помощи мускульной силы 200 рабочих. И пахан-арбалет для метания железных стрел размером с телеграфный столб. Причем пахан-арбалет никогда не стрелял, а от единственного пробного рева пахан-дудки будто бы обрушилась часть крепостной стены. В 17:30 президент-гость, распрощавшись с президентом-хозяином, прочтет часовую лекцию перед студентами университета и прямо оттуда отправится в аэропорт. Вот и вся программа. Никакого обращения с народом на улицах, никаких открытых пресс-конференций, никаких согнанных за малую мзду бездельников с флажками вдоль маршрутов следования. Уже хорошо.